Страшна ночь на Руси. Сон русского человека в ночь зимнюю не сравнить со сном шекспировским. Чудятся Голицыну отрубленные головы предков, головы внуков его. Крадется старик в детские опочивальни. Спят внуки его, крепко спят. Еще ничего не знают.